17. Макс. Первая девушка очень приличная, спокойная, отвечает после паузы, медленно, но все верно. Пятый курс, отличные характеристики, наша стажировка ей, то, что доктор прописал. Хорошо, Евгения Захаровна. Но вы понимаете, что при такой конкуренции мало вашего отличного опыта. Кривая улыбка на лице Эльдара. Девушка смотрит и не врубается. Неужели ей никто не рассказал? Муратов продолжает смотреть на нее в упор и молча. И эта отличница уже нервничает. Облизывает губы, поправляет юбку. У меня. Есть грамоты. Грамоты. Тянет Эльдар. Девочка еще больше теряется. Это настолько интересно, что я даже забываю про сидящую под боком Юльку. А девочка так загипнотизирована взглядом Муратова, что в нашу сторону и не смотрит. Характеристики. Характеристики, значит. Он встает из-за стола, аккуратно поправляя пиджак, чтобы он прикрывал стояк. Огибает его, приближаясь к девушке. Она делает шаг назад, но это не помогает, он стоит вплотную. А она слишком хорошо воспитана, чтобы отступить еще дальше. Это будет выглядеть невежливо. Я уже откровенно скалюсь. Из таких вот отличниц, которые хуй щипчиками для сахара, берут и получаются самые лучшие стажерки. Может, нам двух в этом году взять? От Юльки я не откажусь, но и это сладенькое. Я. Не понимаю, бормочет девочка. Врет. Вот теперь она как раз все отлично понимает. Не хочет верить, это да. Сейчас поймете, Евгения Захаровна. Эльдар ведет ладонью по ее щеке, и на лице у бедняжки меняется сразу десяток выражений. От шока до страха. От удивления до надежды. Любят эти девочки сказки про босса и секретаршу. Влюбленного миллионера и невинную студентку. Она была прилежной заучкой, и красавец-мужчина заметил ее, выебал и женился. Мы сейчас на этапе заметил. Ей, конечно, хочется на этап женился. Зачем еще она так старательно училась? Но она понимает, что тут не 19 век, без этапа выебал ничего не получится. А потом ладонь Эльдара фиксирует ее шею, но вместо ожидаемого нежного поцелуя, к которому она более чем готова, даже губы приоткрыла, а глаза, наоборот, закрыла, она чувствует, что ее настойчиво сгибают в поясе. И прежде чем успевает очнуться и возразить, она уже лежит животом на краю стола Эльдара. Его ладонь придавливает ее голову к нему, а другая рука с размаху врезается в тощий задик отличницы. Как все, что делает Эльдар, основательно и жестко. Мне нравится смотреть, как уничтожает подобных ей милых девочек, раздрачивая им влагалище и жопы своим огромным членом даже больше, чем участвовать самому. Это как хорошая порнуха, только на расстоянии вытянутой руки. Но обычно я наяриваю в одиночестве, а сегодня у меня с собой Юленька. Вот как знал. Как знал. После такого обращения девица почему-то притихает вместо того, чтобы завизжать и смотаться отсюда. Наша клиентка. Муратов кивает мне, пока деловито задирает ее юбку и пальцами рвет колготки. Я качаю головой. У меня охуеннейший стояк, но я посмотрю с комфортом. Спихиваю Юльку на пол без предупреждения, и она мякает, как потревоженная кошка. Но я уже глазами указываю на свой пах и с намеком давлю ей на голову. Она быстро разбирается, пальчиками высвобождая член из ширинки. Но нет. Я привстаю, стаскивая брюки еще ниже и широко раскидываю ноги. Запускаю пальцы в ее волосы и отгибаю хрен вверх. Обожаю, когда мне лижут яйца. Кончить — это скучно. Коротко и утомительно. А вот это медленное, растянутое удовольствие, когда женский язычок нежно касается мошонки, когда губки аккуратно вбирают яйца по одному и посасывают. О, этим можно наслаждаться бесконечно. Самое правильное под то, что происходит перед моими глазами. Юлька уже не увидит, она спиной к столу, где Муратов уже насадил отличницу на свой кукан и пердолит ее так, что глаза выпучиваются. Обидно, но что же? Обойдется. Мне одному достанется. Немного жаль, что он не вставил девчонке в жопу, они от этого становятся такие смущенные. Но все впереди, у нас целый коридор умниц. Давай, давай, отхреначь ее так, чтобы в старости на тебя дрочила. Решаю я подбодрить партнера. И тут-то девчонка и понимает, что у них уже не интим. Вовсе даже напротив. Я разглядываю ее выскакивающие из блузки сиськи и то, как блестящий от смазки член Муратова, как заведенный входит и выходит из нее, а сам управляю головой Юленьки, чтобы нализывала хорошо, ни кусочка не пропускала. Шикарный момент, когда хорошая девочка пытается сбросить Эльдара с себя. И тут же получает снова ладонью по жопе, так что звон стоит на весь кабинет, а он стискивает челюсти так, что желваки начинают ходить и ускоряет темп, что аж стол начинает подпрыгивать. От начальства не уйдешь. Последний раз врезается в тощие бедра Евгении Захаровны и выдергивает член. Стаскивает презерватив, разворачивает девчонку и торжественно вручает его ей. Та машинально берет, все еще в шоке от произошедшего, а Муратов, заправляясь, возвращается за стол, небрежно кинув: «Вы свободны. Скажите, чтобы заходила следующая».